Глава 10. Цитадель ученых познаний. Никто посторонний с ним утром не раскланивался, понятное дело, но едва коляска, в которой сидел он с Марой, выехала из ворот, следом поехала другая. Очень скоро сзади, на почтительном расстоянии, обнаружились три всадника. Каждый держался сам по себе, словно бы не замечая ни сварога, ни конкурентов. Процессия получилась самая сюрреалистическая. «Отравить бы их как-нибудь», — мечтательно сказал сварог. «Только ведь не получится». «Но-но», — перехватил он выразительный взгляд Мары. «Если мы их перережем, появятся и другие. Всего и результат. Ну-ка, кошка». Сосредоточились, и они выпрыгнули из неспешно тащившейся коляски, но для непосвященного наблюдателя все выглядело так, словно они остались там сидеть. Именно так посчитали шпик в экипаже и двое всадников, проследовав мимо стоявших у края тротуара сварога с Марой и не видя их. А вот третий всадник задержался. Бросив поводья на шею коню, он возился с застежкой перчатки, и сварог не сомневался, что этот шпик их видит. Либо владеет должной магией, и столь примитивными штучками ему глаз не отведешь, либо призвал себе на помощь некие достижения науки. Похоже, не только на небесах магия и наука определенным образом связаны. Судя по густым и темным, подстриженным в кружок волосам и вислым, нафабренным с острыми кончиками усам, всадник был чистокровным городцем. «Пойдем», — сказал сварог и взял Мару за руку. «Чуть погодя, и его стряхнем с хвоста. А пока представь, что мы мирно гуляем по городу, и я за тобой ухаживаю, как за самой обыкновенной девушкой». «А как ухаживают за обыкновенными девушками?» Сварог вдруг вспомнил, что начисто почти забыл, как это делается. Очень уж давно не доводилось ухаживать романтично. Ну, с ними гуляют по городу, покупают цветы, целуют в подъездах. Но ведь целоваться гораздо удобнее в постели. «Действительно», — сказал сварог. «Да вот, заведено так». Романтический настрой улетучился, и он махнул рукой. «Лучше отделайся-ка от хвоста, только незаметно, и чтобы остался жив. Ты хвасталась, будто что-то такое можешь?» «Запросто», — сказала Мара, достала из кармана горсть монет, выбрала два медных тяжелых грошика, один тут же сунула в рот, повернулась и пошла навстречу всаднику. Сварог смотрел во все глаза, но не уловил момента. Всадник вдруг схватился за глаз обеими руками, а мигом позже его конь, получивший в глаз вторым медиком, мотнул головой, дико заржал, вздыбился, исполнил пару пируэтов и опрометью понесся вдоль улицы. Шпик едва держался в седле, уцепившись одной рукой за гриву, а другой, все еще зажимая глаз, со стороны все выглядело невинно и буднично, норовистая лошадь вдруг испугалась чего-то и понесла. Прохожие привычно шарахались к стенам, а уличные мальчишки с дикими воплями понеслись следом, выкрикивая обидную дразнилку. Они быстрым шагом завернули за угол и оказались на рыночной площади. Сварог остановился. «Почему встали?» — недоуменно возразила Мара. «Из хитрости», — сказал сварог. «Любой нормальный человек на нашем месте сейчас несся бы во все лопатки, путая след. Так наш преследователь и решит. А мы, люди, ненормальные, и потому останемся на месте, пока он носится по соседним улицам. Клянусь своим баронством, непременно собьется со следа и забредет черти куда». Однажды в курсантские годы именно эта тактика и спасла его от патруля, свято верившего, что беглец никак не должен стоять на месте. А сварог, свернув бегом за угол, тихонько укрылся меж гаражами, и патруль, азартно грохоча сапогами, промчался мимо в неизвестные дали. Они стали бродить меж прилавков, не привлекая ничьего внимания. Скука — исконно дворянская привилегия.